Глава 26. Налетевший с моря ветер бил в лицо бегущей по берегу Илги, трепал выбившиеся из-под косынки волосы. Казалось, вот-вот вырвет и унесет зажатый в ее руках листок бумаги. «Артур!» — захлебываясь ветром, крикнула она. «Артур!» Но он не слышал, согнувшись под тяжестью сети, в высоких рыбацких сапогах, Банга шагал по неспокойной воде к пляшущей на волнах лодке. Там уже копошились Марцис, очкастый Хенька и Филипсон, пожилой кряжистый рыбак, с неторопливыми, размеренными движениями. Глухо застучал мотор, окутав все вокруг густым, зловонным дымом. Закричали, забазарили чайки, повиснув над головами белыми хлопьями снега. Бросив сеть в лодку, Артур хотел перемахнуть через борт, но его неожиданно остановил Марцис. «Оглянись, директор. Или ее тоже прихватим за компанию?» Банга обернулся и только сейчас заметил Илгу. Девушка стояла у самой кромки воды, подняв над головой листок, и что-то кричала. «Что там?» — делая шаг навстречу, перекрикивая шум ветра, спросил он. «Телефонограмма». «От кого?» «От Калнинша». «Читай». «Здесь какой-то адрес, больше ничего». Он испуганно замер на месте и, словно ему стало больно смотреть на свет, прикрыл глаза. Девушка неуверенно прочла. «Тагинская область, Верхний Тачинский район, село...» Дальше Артур не слушал. Он бросился к берегу, выхватил у учительницы бумажку, торопливо пробежал ее глазами и вдруг к изумлению Илги схватил ее на руки и закружил в сумасшедшей пляске. Затем бережно опустил на песок и нежно поцеловал в щеку. «Вы даже не знаете, что принесли». Аккуратно спрятал телефонограмму во внутренний карман куртки и большими шагами направился поджидавшим его товарищам. Девушка видела, как рыбаки шестами сдвинули лодку на ближнюю мель, как она, вздымая за кормой буруны, ушла в открытое море. Лодка удалялась, постепенно превращаясь в крохотную точечку на горизонте. Она все стояла и стояла на берегу. Морские брызги оспинками оседали на ее лице. Тугой ветер трепал выбившуюся из-под косынки прядь волос. И только вернувшись домой, уронив голову на руки, она позволила себе беззвучно заплакать. «Ну что ты, маленькая? Ну перестань, успокойся!» — пыталась утешить ее Берута. «Он поцеловал меня!» — сквозь всхлипывание бормотала девушка. «В щеку, как сестру, как ребенка, как куклу! Он и собаку поцеловал бы в морду, если бы она принесла ему этот!» Илга запнулась на секунду и все же выкрикнула со злостью. «Этот проклятый адрес!» «Илга, так нехорошо! Марта не виновата, что ты...» «Я тоже не виновата, что люблю его!» «Успокойся!» — уже строго сказала Берута. «Это твое несчастье, а у них...» «Впрочем, у них тоже счастья еще не было!»